Глава 19. За несколько недель до моих родов Соланж наконец возвратилась. Филипп так резко преобразился, что у меня сжалось сердце. Однажды вечером он пришел домой помолодевший, веселый. Он принес мне цветы и моих любимых крупных розовых креветок. Заложив руки в карманы, он стал оживленно расхаживать вокруг моей кровати и рассказывать всякие потешные истории о конторе, об издателях, с которыми виделся днем. «Что с ним такое?» — думала я. «Откуда эта бурная веселость?» Он пообедал у меня в спальне, и я небрежно, не глядя на него, спросила: «От Соланж еще нет известий?» «Как же? Я разве не говорил, что она мне звонила сегодня утром?» — ответил Филипп с нескрываемой радостью. «Она приехала вчера». «Очень рада за вас, Филипп. Теперь у вас будет спутница на то время, пока я не смогу выезжать с вами». «Да что вы, Изабелла, я ни на минуту не оставлю вас». «А я настаиваю, чтобы вы бывали на людях. К тому же я не буду одна, скоро приедет мама». «Да, верно», — сказал Филипп в восторге. «Она, вероятно, уже недалеко. Откуда была последняя телеграмма?» «Радиотелеграмма с парохода, но, как мне ответили в пароходной компании, завтра она должна прибыть в Суэц». «Я радуюсь за вас», — сказал Филипп. «Очень мило с ее стороны, что она решилась совершить такое долгое путешествие, чтобы присутствовать при рождении внука». «Моя семья похожа на вашу, Филипп. Рождение и смерть для нас всегда праздник. Помню, что у моего отца самые веселые воспоминания были связаны с похоронами его двоюродных братьев, которые жили в провинции». «А мой дед Марсена, когда был уже стар, что врач запретил ему ходить на все похороны, горько жаловался на это. Он говорил, меня не пускают на похороны дорогого Пьера, а ведь у меня теперь так мало развлечений».